Новое задание. Чтобы добраться до бывшего птичника, майору фон Теофельсу пришлось миновать 4 поста и расстаться со своим некарзульмером. На территорию главной квартиры допускались только моторы и экипажи, приписанные к ставке. Сняв очки консервы, кожанку, кепи, перчатки с раструбами, Зэп умыл серое от пыли лицо у водопроводной колонки, расчесал волосы, снял с сапог широкие краги. Теперь, когда до встречи с начальником сектора оставалось всего ничего, разведчик вдруг перестал спешить. При сугубой рациональности он давал себе небольшое послабление по части суеверных предосторожностей. Одна из главных гласила: «Не кидайся на добычу в попыхах, спугнешь». А настроение у майора было сейчас как у лиса, подкравшегося к курятнику. Что за добыча его ждет? Если какая-нибудь сладкая, пройдусь по штабному коридору на руках, пообещал он судьбе, надеясь ее подкупить. Можно биться об заклад, что ни в одном германском штабе никто еще на руках не ходил. Ну, пора. Первое предзнаменование было чрезвычайно обнадеживающим. Подполковник Калнаи разговаривать с вновь прибывшим офицером не стал, а выписал ему пропуск в управление генерал-квартетмейстера к самому высокому начальству. Это могло означать, что задание будет особенной стратегической важности. Самым высоким начальством для Зеппа был старый опытный генерал, которого в курятнике все за глаза называли Шнурбард. Хотя начальник носил весьма звучную трехступенчатую фамилию и даже имел титул. Карьера сего памятника германской разведки восходила к мифическим доимперским временам. В приемной адъютант велел обождать. А чтобы гермайор не скучал, дал ему сводку за минувшие сутки. Скука тут, разумеется, была ни при чем. Раз посетителю перед вызовом в кабинет дают сводку, значит, так надо. Зэп внимательно просмотрел сообщения с фронтов, пытаясь угадать, какое из них связано с предстоящим заданием. Западный театр военных действий. Северо-восточнее Экьюри. После ожесточенного боя у французов отбита траншея протяженностью 300 метров. Восточный театр. Группа армий фельдмаршала фон Гинденбурга. Близ Сморгони. Отбита атака противника крупными силами. Группа армий генерала фон Лизингена. Немецкие и австро-венгерские войска отбили все попытки русских прорваться на западный берег реки Стырь. Балканский театр. Наступление совместно с болгарскими союзниками продолжается. Захвачено 12 орудий. Прочитал, осмыслил. А тут и в кабинет позвали. Второе лучезарное предзнаменование. Шнурбард был не один, а со своим заместителем, генералом Моноклем. Тоже прозвище, потому что без стеклышка в правом глазу этого господина никто никогда не видел. Монокль был лет на 20 моложе шефа, то есть принадлежал к новому, постбисмарковскому поколению стратегов. На этого сухого, едкого офицера возлагались большие надежды. Поразительнее всего, что старик и его помощник отлично уживались друг с другом. Если не душа в душу, то мозг в мозг. Начальник сидел за столом. Заместитель стоял у окна, сцепив руки за спиной. Майор вытянулся и отрапортовал о прибытии. У генерала Уса была слабость. Любил, чтобы подчиненные выглядели орлами, Хоть на кое-то разведчику так и непонятно. Кивнул. На свирепом лице качнулись мясистые брыли. Пальцем показал на стул. Садитесь. Это означало, что беседа будет долгой. Зэп целомудренно, как юная институтка, сел на краешек стула и воззрился на монокля. В подобных случаях всегда говорил заместитель, а начальник только сверлил вызванного тяжелым взглядом. Ус почитал себя мастером психологического наблюдения. Надо сказать, не без оснований. «Прочли?» – спросил монокль. Он тоже не отличался излишней болтливостью. «Ну и как?» «Это про сводку», — сразу понял фон Теофельс. «Что тут спрашивать? И так все ясно. Противник ведет активные наступательные действия по всему Восточному фронту. Прошлогодние неудачи не лишили русскую армию боеспособности». Оба генерала одобрительно наклонили головы. Вывод был правильный и предельно лаконичный. «Это означает, что цель кампании 915 года не достигнута». Все-таки счел необходимым присовокупить монокль. Захвачена огромная территория. Царь Николай потерял 2,5 миллиона солдат. Но Россия не рухнула. Нам по-прежнему предстоит воевать на 2 фронта. Одержав множество тактических побед, в стратегическом смысле мы потерпели поражение. Я не буду анализировать просчеты командования. Это не нашего с вами ума дело. Тем более, что на участке, за который отвечаем мы, тоже не все благополучно. «О да», — сказал Ус и насупил кустистые седые брови. «О да». «Будут снимать стружку», — подумал Зэп. «Интересно, за что?» «Вы помните, как легко нам было работать в канун войны и в самом ее начале? Теперь...» «Дела, увы, обстоят иначе!» Монокль вынул из-за спины руки и изящно развел ими. Руки были в белых перчатках, что майора несколько удивило. Впрочем, заместитель слыл щеголем. Русская разведка и контрразведка стала чертовски опасным противником. К сожалению, мы их недооценивали. Провал операции по прорыву русского Северного фронта произошел из-за того, что мы предоставили командованию ложные сведения, подсунутые нам русскими. Оказалось, что нашего ключевого агента в их генеральном штабе перевербовал Жуковский. «Жуковский», — повторил Ус, брезгливо шевельнув своими чудесными усами. «Та-та, Жуковский». Монокль продолжал. Все мы отлично знаем, что эффективность работы разведки зависит от личных достоинств руководителя. Почтительный взгляд в сторону начальника. Ус слегка пожал плечами. Мол, что правда, то правда. Генерал Жуковский очень активный, изобретательный оппонент. Он нам надоел. Его нужно нейтрализовать. Именно в этом и будет заключаться ваше задание. «Прощай, малютка Шкода», — подумал майор. «Пусть твои прелести стережет кто-нибудь другой». И еще, конечно, подумал. Сказка, а не задание. Решено. Пройдусь на руках. Но, памятуя о пронизывающем взгляде физиогномиста Шнурборта, лицу придал выражение ответственное и озабоченное. Заместитель приподнял свободную от монокля бровь, что означало «вопросы». «С вашего позволения, экселленс, я не совсем понял. Вы хотите, чтобы я физически устранил генерала Жуковского?» Зэп подпустил в интонацию чуть-чуть скептицизма. «А что, не справитесь?» Ехидно скривил угол рта монокль. Короткой улыбкой майор дал понять, что оценил шутку, после чего продолжил. «Неэффективно. Это сделает из Жуковского героя. Оно бы пускай, не жалко, Но административные последствия легко предсказуемы. Вместо Жуковского назначат кого-то из его ближайших помощников. У руководства останется та же команда. А значит, и стиль работы останется прежним. Насколько я понимаю, это не соответствует нашим интересам. Начальники переглянулись. Причем более молодой усмехнулся. А старик потрогал кончик уса. Ну и как бы вы поступили, майор? Если мы хотим заменить всю верхушку разведки и контрразведки, лучше прибегнуть не к убийству, а к дискредитации. Когда мы избавились не только бы от Жуковского и его окружения, но и скомпрометировали бы всю стратегическую линию, которую проводит эта команда. Однако операция такого рода гораздо сложнее, чем физическое устранение. Понадобится много времени на подготовку. Теперь улыбались оба генерала, без ехидства и насмешливости. «Что я вам говорил, экселленс?» — заметил Монокль. «Да», — ответил Ус. «И я сразу сказал, Теофельс». Начальники были явно довольны. Позволил слегка улыбнуться и Зепп. «Мы с его превосходительством пришли точно к такому же выводу». Монокль сдул с перчатки невидимую соринку. «А времени на подготовку понадобится совсем немного, ибо план уже разработан. Вам предстоит провести его в жизнь. Только и всего». Движением бровей майор показал, что он весь внимание. «Представьте себе, что в руки недоброжелателей Жуковского, а таких в генштабе и ставке хватает, попадает расписка примерно следующего содержания. Я, Владимир Жуковский, получил от британского правителя такого-то и такого-то 50, ну или там 100 тысяч за такие-то и такие-то, неважно какие услуги. Всем известно, что Жуковский англофил и сторонник тесного сотрудничества с британской разведкой. Враги генерала давно говорят, что он делится с Intelligence Service секретами. И тут появится такая вот расписочка. Кому нужен начальник разведки, получающий гонорары от иностранцев, хоть бы и от союзников? Осмелюсь возразить, экселленс. Царь не поверит. И вообще, мало кто поверит. У Жуковского белоснежная репутация. Ну, разумеется, генерал будет негодовать и говорить, что его оклеветали, что расписка фальшивая, что подчерк и подпись подделаны. В доказательство своей невиновности он потребует провести дактилоскопическую экспертизу. Сейчас все помешаны на отпечатках пальцев, русские не исключение. Уверен, что Жуковский сам, непременно сам будет настаивать на этом, чтобы полностью снять с себя подозрения. Дактилоскопию сделают. И что же? Шнурборд шлепнул ладонью по столу. Ха! Отпечатки обнаружатся! Вот именно. Монокль приятно улыбнулся. На расписке окажутся отпечатки пальцев господина генерала. Скандал, естественно, замнут, чтобы не выносить ссора из избы и не портить отношения с англичанами. Но от Гера Жуковского мы навсегда избавимся. В этом можно не сомневаться. Прошу извинить, экселленс. Вы хотите сказать, что Жуковский действительно берет плату от англичан и выдает расписки? Нет, расписка будет поддельная. У нас в Петербурге есть великолепный специалист. Никакая графологическая экспертиза не распознает фальшивки. Виноват. Но я все равно не понимаю. Можно подделать рукописный документ, но не отпечатки пальцев. Монокль всплеснул руками. Про это сейчас объясню. Но вы сказали про документ, и я вспомнил. Я должен вручить вам знаменательный документ с высочайшей подписью. «В самом деле», — проворчал старик, — «нехорошо, совсем забыли». Зеппу показалось, что в глазах Уса сверкнула искорка. «Дорогой мой Теофельс, вы удостоены письменной благодарности Его Величества за отличную службу. Вы разрешите, экселленс?» Заместитель взял со стола бювар, почтительно вынул оттуда листок, украшенный гербом и печатями. «Встаньте, майор». Офицер вскочил, вытянулся, придав лицу подобающее торжественному случаю выражение. «Мы все тут не любители церемоний, так что читайте сами». Монокль протянул грамоту. На желтоватом пергаментном фоне белизна перчатки смотрелась просто-таки ослепительно. Двумя руками, склонив голову, принял Зепп знак августейшей признательности, заранее подпустив в глаза растроганного тумана. Майор был не то чтобы совсем равнодушен к почестям, но главной наградой за хорошо выполненное задание для него были не железки или бумажки, а чувство, чувство победы. «Тысячи извинений, ваше превосходительство, но вы перепутали», — сказал он, дочитав до второй строки. «Это письмо адресовано не мне, а какому-то обер-лейтенанту фон Клюгге». Он вернул бумагу. «В самом деле?» — Монокль двумя пальцами взял грамоту. «Непростительная рассеянность!» — генерал Ус хрипло рассмеялся. А его заместитель повел себя очень странно. Он взял со стола бритву, осторожно поддел что-то на самом уголке бумаги, а потом, о кощунство, разделил высочайшее письмо на два слоя. Причем верхний, осененный подписью кайзера, скомкал и небрежно швырнул в мусорную корзинку. В руках у монокля остался очень тонкий и совершенно чистый листок. «Вот ваши отпечатки пальцев на обратной стороне», — показал он. «Специалист-графолог напишет здесь любой текст вашим почерком, и любая экспертиза подтвердит, что это ваших рук дело. Ясно?» Шеф посмеивался в усы. «Двухслойная бумага. Разработка нашей технической лаборатории. Пустячок. А сколько пользы?» — сказал он горделиво, будто сам был автором хитрого изобретения. «Продолжайте, генерал». «Благодарю, экселленс. Итак, ваша задача, майор, подсунуть наш чудо-листок в руки Жуковскому. Лично пусть он подержит бумагу и вернет вам обратно. Только и всего. Но вручать ее официально в кабинете нельзя. Она попадает в папку «Входящие», и больше вы ее не увидите. Нужна непринужденная, неформальная обстановка. Скажите, Теофельс, вам нравятся аристократические женщины?» «Мне нравятся все женщины, полезные для дела», — осторожно ответил Зепп, пытаясь угадать, куда клонит монокль. «Вот и отлично. Тогда объясняю детали операции с кодовым названием «Ее светлость». «Кто?» — переспросил фон Теофельс. «Светлейшая княгиня Верейская, петербургская грандама, имевшая несчастье находиться на одном из рюгинских курортов в момент начала войны. Бедняжку интернировали, в отличие от других дам. Она не получила разрешения покинуть Рейх через Швейцарию или в Швецию. Мечтает убежать. Это истинная патриотка. То и дело пытается подкупить рыбаков, чтобы ее переправили за море». «Почему же ее не выпускают, экселленс? Эта женщина нам чем-то интересна?» «Сама по себе нет. Пустейшее, вздорное создание. Но она кузина жены генерала Жуковского. Поэтому Мы ее в свое время и задержали. На всякий случай. Вот случай и подвернулся. Излагаю исходные условия задачи.